Он замолчал, поднял голову и глянул капитану в глаза. В этих глазах, помимо всего прочего, теплилась и надежда, не шуточная, безумная. Капитан и в самом деле так думал, и не единожды. Очень уж спокойно он выслушал. «Мать вашу так!» — подумал Сварог. «Как же случилось, что я с этакими дипломатическими талантами выше майора в провинциальном гарнизоне не долез?» «Да по тем же причинам, что и Хартук. Если Хартук умен, скажет что-нибудь вроде: «Соблаговолите выразиться яснее, милорд». Если он очень умен, он вообще не раскроет рта. Время шло. Капитан Хартук молчал, как рыба, которая поглотила жирную муху и теперь прислушивалась к своим ощущениям, настоящая ли муха и нет ли в ней крючка. «Хорошо», — сказал Сварог. «Вы прекрасно понимаете, что я не мог с первого взгляда воспылать к вам симпатии. Вы же не юная служаночка с тугой попкой. Мне нужна ваша помощь. А вам нужен я. А сколько у вас конных и оружных, готовых выступить немедленно?» 200. «Где сейчас морг и сколько у нее людей, способных носить оружие?» Вот тут капитан впервые глянул удивленно, гася его сомнения в зародыше. Сварог быстро сказал: «Не нужно. Некогда удивляться, и думать некогда. Да, так получилось, что я чего-то важного не знаю. Не успел узнать, бывает. Подумайте лучше о том, что второго такого случая вам не представится никогда. Пойдете за мной, станете великим герцогом». Он извлек из воздуха новую сигарету и зажег на кончике пальца самый большой огонь, на какой был способен. И наплевать, что о новом герцоге подумают богатые бароны. Главное, что станут думать там. Он показал большим пальцем в потолок. «Это у вас не Доран Антек?» «Представьте, он», — нетерпеливо сказал Сварог. «Где морок?» «В загородном поместье, 20 миль отсюда. Там крепость, замок?» «Нет, обычный особняк. Охрана, 20 человек. «И все?» — искренне удивился Сварог. Хартук впервые улыбнулся, и шрам на щеке искривился вовсе уж жутко. «При ней 2 мага, милорд. Официальных, дозволенных высокой короной. Достаточно, чтобы вовремя поднять тревогу». «Магов я беру на себя», — сказал Сварог. «Но с остальными мне возиться лень, и ими займетесь вы». «Милорд, вы не поняли. Там и размещено все войско навьев в старых казармах». «Навьев? Я тоже беру на себя», — сказал Сварог. И все-таки в глазах старого вояки дотлевала искорка сомнения. «Милорд, я вам верю, но...» «Урак Омтар, сможешь спалить казармы?» — спросил Сварог. «Обижаете, милорд!» — раздался ракочущий бас. «Ну?» — спросил Сварог. «Или будете доживать остаток дней в скромном домике где-нибудь в Ронеро?» «Пожалуй, милорд, я все же попробую дожить остаток дней великим герцогом Харландским», — тихо сказал Хартук и ударил в гонг. Вбежал солдат. «Пошли кого-нибудь в Дорт. Пусть садятся на коней и скачут сюда. Мы выступаем.